107. Мои дети придут к вам и напишут вам, и явят вам, и унизят вас, и вознесут вас. Но для вас мелькнут эти дорожные знаки, и обувь ваша очистится в снегах гор. Дни ваши учитель украсит зеленеющим лавром и явит учителя целебные ароматы.